рядом с щедрой общительностью, приветливостью и доверчивостью, в Булгакове остро проявлялось чувство независимости, собственного достоинства. Лукавить он не умел и становился резким, язвительным, едва дело касалось его нравственных и художественных убеждений. Булгаков имел право уважать в себе мастера. Вдохновение не было у него редким гостем. Работая над пьесой или романом, Булгаков перевоплощался в своих героев, отдавался вольной импровизации, идя за ними по пятам и даже разговаривая с самим собой и их голосами. В этом было что-то от актерской профессии. Казалось, он писал легко, порывисто, следуя игре воображения, но зато сколько раз потом он придирчиво себя перечитывал и как беспощадно правил. Булгаков был крайне сосредоточен в своей работе, не терпел в ней малейшей неточности. Задолго до того, как сесть писать, начинал готовиться к своему труду, а, закончив его, выверял все до последней запятой и нередко беспощадно уничтожал написанное. «Печка давно уже сделала с моей излюбленной редакцией», — признавался он в одном из писем. Булгакову был свойственен упорный, не чающий быстрого вознаграждения труд, который мы зовем подвижническим. Хотя сам он слишком мало напоминал затворника, монаха, отгородившегося стеной от всех соблазнов и скорби мира. Уж скорее в нем можно было найти, пожалуй, моцартовские черты, гуляки праздного, хотя и работал он с самозабвением увлеченно. Быть может, благодаря своей искренности, талант Булгакова внушает читателю заразительное чувство жизнерадостности, безунывности. И не потому только, что он любит праздничную сторону жизни, ее превращение, неожиданные дары, волшебство театра. Булгаков знает, что страдание, боль, горечь тоже входят в более общее понятие того, что составляет цену жизни, ее весомость, ее глубину. Легковесная жизнь бессмысленна и безотчетна. Груз испытаний и борьбы больше привязывает человека к жизни, и в этом смысле, по бессмертному слову Александра Блока, радость, страдание одно. А кроме того, Булгаков верит надежде. Не зря в своей пьесе «Дон Кихот» он повторит вещи и слова Сервантеса, что если судьба закрывает перед человеком какую-нибудь одну дверь, то немедленно где-нибудь открывается для него дверь другая. И сам крест своего трудного писательского пути Булгаков несет без мученичества, без надрыва. Творчество для него счастливое дело. Оттого, наверное, и чтение его книг счастливое дело для нас. Осенью 1939 года Булгаков тяжело заболел. Мучительная болезнь, склероз почек, сопровождавшаяся потерей зрения, была неизлечима, и Булгаков, как врач, хорошо понимал это. Но до последних дней он сохранял высокое самообладание, продолжая диктовать жене поправки к рукописи романа «Мастер и Маргарита». Лежа на высокой подушке, в черной шапочке и темных очках, худой и длинный, он напомнил собою одному из посетителей рыцаря справедливости Дон Кихота, героя последней булгаковской пьесы. В нем и впрямь было какое-то рыцарски мужественное, открытое и благородное отношение к людям, жизни и творчеству. Встретившийся с Булгаковым незадолго до его смерти, Александр Фадеев сказал веские и точные слова о нем. «Мне сразу стало ясно, что передо мной человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный, и очень умный. С ним даже с тяжело больным было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен. А если в начале своего пути, а иногда и потом, он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил. В этой оценке Фадеева подчеркнута та прямота таланта, цельность нравственной личности Булгакова, которое, быть может, более всего подкупает нас в нем.